Глава 6. Довольно долго Эйден просто сидел на земле и тупо смотрел перед собой. Группа не на его стороне, это ясно. Да и черт с ними, со всеми. Чтобы отвлечься, он сосредоточил все свое внимание на камушках, что валялись между его вытянутыми ногами. Головокружение не проходило. Временами перед глазами все плыло. Когда голова на миг прояснялась, Эйден пытался посмотреть туда, где он знал, шла дуэль. Однако малейшее движение вызывало дикое головокружение и тошноту. Что-то странное творилось и с глазами. Впечатление было такое, будто долго смотришь на яркий огонь, и тебе начинает вдруг казаться, что темнота заволакивает все. Эйден попытался потрясти головой, но дикая боль в шейных мышцах едва не заставила его закричать. Единственное, что оставалось, сидеть и смотреть на камушки, лежавшие перед ним. Камушки почему-то притягивали к себе внимание, заставляли думать о них. Внезапно Эйден понял, почему. Камушки располагались строго по прямой линии, и их размеры от большого к меньшему. И эта закономерность, эта правильность, они были случайны. Камушки валялись здесь и раньше, но пришел Эйден, сел и вытянул ноги, ограничив участок почвы. Случайно сел именно на это место. Случайно вышло так, что камушки именно здесь лежали, так и не иначе, заставляя его, Эйдена, видеть в их расположении некий порядок. Пришла мысль. На поверхности этой каменистой планеты разбросано столько камней, что задай любой закон расположения, и ты найдешь в конце концов участок поверхности, где камни расположены в соответствии с заданным тобой законом. А в целом камни разбросаны случайно. Все, что регулярно, всегда надо рассматривать как исключение, а все, что случайно, как правило. С другой стороны, вся жизнь человека основывается на правилах. Человеку нужна регулярность и стабильность. Стабильность и регулярность – это одно и то же. Случайность отрицает стабильность. Вот он, Эйден, вырос в СИП-группе. В его жизни ничто не было случайным, все шло по правилам. Все было определено раз и навсегда и расписано до мелочей. И день, и ночь Сиба расписаны до минут. Есть расписание дня, есть расписание занятий. От Сиба ожидается, что к такому-то времени он будет там-то и там-то и будет к этому моменту знать и уметь то-то и то-то. И сам СИП это знает. И даже если заданный процесс каким-то образом будет нарушен, Эйден может быть уверен, что и в этом случае клан предложит ему нечто другое, иной регламент, который точно так же будет определять в его Эйдена жизни все и вся. Только по-другому. Вот и вся разница. Все спланировано заранее. И их пребывание здесь, на Железной Твердыне, тоже является частью плана, одним из его этапов. А вот расположение камушков никто не планировал, и все-таки они выстроились по порядку. Но в этом порядке не было смысла. Почему-то это беспокоило Эйдена. Его всю жизнь учили видеть смысл во всем. И что делать, если смысл отсутствует? Эйден взял один из камушков и переложил его так, чтобы тот образовывал с двумя другими равносторонний треугольник. Пусть этот треугольник будет островком порядка в океане хаоса и анархии. Но треугольник Эйдену решительно не нравился. Треугольник был нарочит. И на нем невозможно было концентрироваться. Может быть, потому что Эйден сам создал его своими руками. Ладно, Вернемся к хаосу. Эйден сгреб три камушка, составлявших треугольник, и подбросил их вверх, не глядя, куда они упадут. Звук, пришедший со стороны круга, отвлек его от размышлений, на миг прояснив сознание. Это был крик Джоанны, крик боли. Однако Эйдену не хотелось поднимать голову. Какая разница, что там происходит? Он понял, что ему наплевать, страдает Джоанна или нет. Это удивило его. Еще совсем недавно он мечтал увидеть ее корчащейся в агонии в грязи. Мечтал увидеть, как кровь потечет по ее загорелой коже. Как она будет лежать со сломанной шеей. Мечтал увидеть Джоанну, которая едва шевелится с переломанными, раздробленными конечностями. Джоанну беспомощную. А теперь эти радужные перспективы казались ему столь же отталкивающими, как и сама Джоанна. Какая ему разница, жива Джоанна или сдохла? Ни живой, ни мертвой он не хотел ее видеть. Просто не хотел видеть, и все. А чего бы он желал? Пусть хоть раз бы сказала ему Эйдену. Вот, мол, это ты сделал хорошо. Пустые ожидания. После детского лагеря, учебно-тренировочный лагерь и так далее. Все, что ты делаешь, ты не можешь не делать потому, что так запланировано, потому что этого от тебя ждут. И все твои достижения, они есть в плане. За что хвалить? За то, что ты делаешь полагающуюся работу? У Сиба может быть лишь одно достижение, великое достижение. Победа на аттестации. Победа на аттестации ожидается лишь от немногих из тех, кому вообще суждено дотянуть до аттестации. И это действительно достижение. Но победителю на аттестации уже не нужны никакие похвалы. Он выше их. Дервард как-то сказал, похвала замедляет реакцию. И луч лазера чиркает по твоей шее, а не по шее противника. Вот что такое похвала для воина. Стоящие неподалеку Сибы вдруг как-то разом непроизвольно ахнули. Это вынудило Эйдена все-таки сделать усилие и поднять голову. Элис стоял, упираясь коленом Джоанне в грудь. Та бешено извивалась, пытаясь освободиться. Но тщетно. В глазах Элиса вспыхнул жестокий триумф. Неожиданно для зрителей он сцепил пальцы обеих рук и откинулся назад, почти к ногам Джоанны. В следующий миг, разогнувшись как пружина, он обрушил на голову Джоанны страшный удар, который, казалось, должен был проломить ей основание черепа. Но Джоанна сделала невозможное. Эйден был уверен, что от этого удара ей не уйти. Она и не стала уходить. Вместо того, приподнявшись в нечеловеческом усилии, она блокировала удар головой. И тут Элис просчитался. Вложив в удар всю свою силу, он надеялся, что даже несмотря на блок, Джоанна должна отключиться, и поэтому потерял на миг бдительность. Джоанна не раз хвасталась, что у нее несколько жизней, как у того мифического животного, о нем упоминалось в предании, с которым вступали в схватку герои седой древности. Может, и вправду были у нее какие-то особые ресурсы? Так или иначе, однако Джоанна не только не потеряла сознание от удара, но и сумела воспользоваться моментом и, вывернувшись, высвободить одну руку. В следующий миг она ударила Элиса локтем в живот. Удар был слабый, но свое дело он сделал. Отвлек Элиса, что позволило Джоанне высвободить и вторую руку. В следующее мгновение, схватив Элиса за отвороты кожаной куртки, Джоанна рванула его на себя. В Все еще упиравшийся ей в грудь коленом Элис попытался сохранить равновесие, но тщетно. Удар коленом в бок, перекат, и Джоанна на ногах. Элис начал было подниматься, но удар ногой в лицо свалил его на землю. Быстрый кувырок назад, чтобы уйти от нового удара, еще один, и Элис в нижней стойке, лицом к Джоанне, готовый к атаке. Это был коронный прием Эллиса. Джоанна его предвидела. Вместо того, чтобы броситься вперед, она неожиданно нагнулась. И, не разгибаясь, не целясь, неожиданно метнула Элису в лоб подобранный камень. Эйдену показалось, что камень медленно-медленно плывет к Элису, хотя на самом деле он летел со скоростью ракеты. Потом Эйден припоминал этот случай. Тогда он впервые столкнулся со своей странной способностью — видеть движения противника будто замедленными и предугадывать их. Камень угодил в голову Элису в тот самый миг, когда он уже бросился вперед. Удар пришелся в правую часть лба. Элис несколько раз недоуменно моргнул. Вид у него при этом был такой, будто он силился понять, что произошло. Потом вдруг свирепо зарычал и ринулся на Джоанну. Джоанна спокойно ждала. Губы ее кривила презрительная усмешка. В каком-то смысле поединок уже был закончен. Она выиграла. Все, что от нее требовалось, — прикончить Элиса. Было множество простых способов дать ему быструю смерть. Но не такова была Джоанна. Ее следующие движения, изящные и грациозные, напомнили Эйдену танец. Джоанна непринужденно отступила в сторону, пропустив непомнящего себя от боли и ярости Элиса, и подставив ему подножку. Глядя на то, как неуклюже тот пытался сохранить равновесие, Эйден, наверное, бы улыбнулся, если бы не огонек убийства, горевший в глазах Джоанны. Джоанна не раз говорила Сибам, что ничто так не пьянит, как тот миг, когда враг в твоих руках, и лишь секунды отделяют его от смерти. Сейчас, наблюдая за ней, Эйден вспомнил эти слова. Эйдену, который сам убил бандита, каждый раз хотелось спросить, неужели она не испытывает отвращения после того, как все кончено? Но вопрос был праздным, и он сам это понимал. Джоанна — воин, а воину не положено оглядываться назад. Какое ему дело, что думает и чувствует жертва? Настоящего воина не должны занимать подобные пустяки. Должно быть, от командира Тер-Рошаха тоже не укрылся зловещий огонек в глазах Джоанны. Иначе с чего бы он вдруг сорвался с места и бросился в круг дуэлянтом? Но он опоздал. Джоанна прыгнула. Извернувшись в воздухе, она ударила Элиса в спину обеими ногами. Удар бросил того на землю, лицом вниз. Теперь Элис полз по грязи, пытаясь выбраться за пределы круга, что означало капитуляцию. Это означало, в общем-то, позор, но, тем не менее, на это иногда шли. Воины клана предпочитали вспоминать о своих победах, а не о поражениях, поэтому капитулировавший воин всегда мог надеяться избыть неприятные воспоминания блистательной победой в будущем. Если бы Элису удалось оказаться вне круга, Джоанна была бы ему не страшна. Его пальцы уже тянулись к ограждению, оставался сантиметр, не больше. И в этот миг Джоанна, высоко подпрыгнув, всем своим весом обрушилась Элису на спину, приземляясь на колени. Начало ее броска ускользнула от внимания Эйдена, потому что метавшаяся от возбуждения Рена на мгновение заслонила все своей спиной. Поэтому Эйден увидел лишь момент приземления. Раздался хруст. Одно колено, попавшее на шею Элиса, сломало ее, другое ударило в спину. Эйден так и не узнал, какой из ударов прикончил Элиса. Возможно, Джоанна сломала ему также и позвоночник. Как бы то ни было, Элис был мертв. Тер-Рошах приказал унести тело, после чего о смерти сокольничьего Элиса было заявлено официально. Позднее Эйдену довелось услышать множество версий того, что произошло. Причины смерти выдвигались всевозможные, вплоть до абсурдных. Так, например, утверждалось, что Джоанна вырвала у него сердце из груди. Самое смешное, что кое-кто из сибов, кажется, верил в это, несмотря на то, что сам был всему свидетелем. В какой-то мере это было и неудивительно. Сибам сокольничий Джоанна казалась способной на все. Дождавшись, когда труп Элиса вынесли из круга, Тер-Рошах резко повернулся на каблуках к Джоанне. Вплоть до этого момента он подчеркнуто не замечал ее. Гневное выражение его лица, вся его поза, говорившая о крайнем напряжении, являли собой разительный контраст с его обычным столь безучастным видом. Эйден ни разу прежде не видел, чтобы человек так всецело отдавался гневу. «Сокольничий Джоанна! Это вам так просто не сойдет с рук! Элис был отличным воином и...» «Я тоже воин!» — спокойно возразила Джоанна. «Слишком! Не было нужды его убивать!» «Это было бы бесчестным!» «Нет никакого бесчестия в помиловании!» «Хотите сказать, что лучше было оставить его калекой, паралитиком, «Вы отлично понимаете, что я имею в виду! У вас не первый подобный случай! Мы здесь не на войне! Вам не следовало...» «Как вы смеете критиковать меня публично? Здесь! Перед этими!» Она мотнула головой в сторону сибов, обступивших со всех сторон круг. Быстро окинув взглядом сибов, Эйден увидел, что его товарищи сейчас разделились на два лагеря. На лицах одних явственно читалось сочувствие к Джоанне, на лицах других было злорадное выражение. Сам он старался не проявлять никаких эмоций. Пусть считают его хранящим нейтралитет. Эйден не понимал, почему он так поступает. Ведь он же ненавидит Джоанну. Но что-то мешало ему мысленно причислить себя к противникам Джоанны. Что-то в нем яростно протестовало. Внезапно он понял, что все это время он в глубине души совершенно безотчетно восхищался Джоанной. Тем более восхищался сейчас, когда она бесстрашно противостоит самому Тер-Рошаху. Эйден опомнился. Какие глупости! Слишком много досталось сегодня его голове. Завтра все пройдет. Тер-Рошах разъярялся все больше и больше. Джоанна вела себя откровенно вызывающе. Командир сокольничьих явно нервничал, покачиваясь с пятки на носок. Протез его подергивался. «Я могу говорить публично все, что сочту нужным. Сокольничий Джоанна!» «И я спрашиваю, как вы смеете разговаривать подобным образом со мной в их присутствии?» «Командир, вы же присягали!» «Да, И я не вмешивался в ваш с Элисом поединок. А вы не имели права вмешиваться. Вы не имеете права входить в круг равных во время спора, если только вас не пригласят. Тир-Рошах смутился. Или Эйдену показалось? Наконец командир ответил. Но я, данный мне властью, легко нарушил бы это правило, если б знал, что от этого будет зависеть спасение жизни. Зная я, что вы тут... «Бросьте лицемерить, командир! Вы слышали условия? До смертельного исхода! И я, и Элис, мы оба произнесли эти слова!» «На дуэли чести эти слова просто дань традиции!» «А я понимаю это иначе!» «Черт вас дери, Джоанна! Вам не следовало убивать Элиса!» «Это вопрос морали. Согласно моей морали, у меня не было выбора. Таковы традиции клана. Таков путь клана. Дуэль чести должна вестись именно по тем правилам, о которых договорились обе стороны. Сведение личных счетов — это не путь клана. У Джоанны был такой вид, будто она готова убить Тир-Рошаха на месте». «Как вы смеете говорить о сведении счетов, о мести? Кто-кто, а вы...» Она осеклась. Тир-Рошах протезом ударил ее по губам. О силе удара можно было догадаться уже потому, как пошатнулась Джоанна. Из уголка ее рта потекла струйка крови. Она собралась было поднести ко рту руку и вытереть кровь, но, видимо, решила, что это может быть расценено как капитуляция. Поэтому она резко опустила руку. Кровь текла у нее по подбородку и капала на кожаную куртку. Несколько секунд она смотрела на Тир-Рошаха, дрожа от переполнявшей ее ярости. Потом взяла себя в руки. «Ваши приказания, командир!» «Следовало бы перевести вас на другую должность, но у меня не хватает инструкторов. До завтрашнего дня вы будете находиться под домашним арестом. Утром явитесь ко мне с рапортом». «Есть, командир!» Твердым шагом Джоанна пошла прямо на кадетов, будто не замечая их. Группа расступилась, давая ей пройти. Никто не решился заглянуть Джоанне в глаза. Повернувшись к Сибам спиной, Тир-Рошах громко приказал им разойтись. До бараков все шли молча, под впечатлением произошедшего. В бараках же молчание нарушилось. У всех была потребность выговориться, и обсуждение события тянулось до ночи. Эйдену разговаривать не хотелось, поэтому он пошел на свое место и лег. Встретившись взглядом с Мартой, он глазами позвал ее к себе. Та отрицательно покачала головой. «Нет». Среди ночи Эйден был вызван к сокольничьему Джоанне. Другие, чаще всего Брэд, тоже время от времени случалось получали подобный вызов. Но Эйдена она вызвала первый раз. Эйден всегда считал, что раз он вызывает у Джоанны антипатию как кадет, то должен быть неприятен и как сексуальный партнер. По большому счету, ее сексуальные притязания к кадетам были более чем скромны, но все же время от времени она вызывала к себе то одного, то другого. Отказаться не осмеливался никто. Трудяга Брэд, которого она вызывала чаще других, да и остальные рассказывали, что она заставляет их молчать. Первой мыслью Эйдена, когда он получил вызов, было отказаться, продемонстрировать, что и здесь ей его не сломить. В конце концов, ее жилище — это тот же круг равных. Однако затем Эйден решил, что секс — это всего лишь секс, и не стоит того, чтобы жертвовать ради него жизнью. Поэтому он отправился к ней. Как и предсказывал Брэд и остальные ребята, все прошло в полном молчании. Совокупление было быстрым и деловитым, и больше походило на поединок, чем на что-то другое. За всю ночь сокольничий Джоанна заговорила с ним лишь дважды, и оба раз в короткие периоды отдыха. В первый раз она сказала: «Я знаю, что у тебя есть свой кодекс чести. Я знаю его. Я знаю, что несколько лет назад ты убил бандита, причем грубо и жестоко. Признаться, я была удивлена. Я всегда видела и вижу в тебе внутреннюю слабину и уверена, что в конце концов ты сломаешься. Может, я и ошибаюсь. Время покажет. А до тех пор тебе не будет от меня покоя. Тебе от меня не скрыться. Я всегда буду рядом, и за каждый промах ты будешь у меня кровавыми слезами умываться. И ночами ты теперь будешь рядом со мной, как сейчас. Часто будешь, очень часто. И это будет длиться долго, очень долго. И либо ты сломаешься, либо сдохнешь, либо пошлешь свою группу к черту, а может быть, ты и победишь». Во второй же раз она сказала ему: «От моей СИП-группы только я осталась, из тех, кто стал воинами. Будучи вызванным в качестве сексуального партнера, Эйден имел право разговаривать с Джоанной, но он молчал. Даже занимаясь с Джоанной сексом, он не позволил себе издать ни звука. Джоанну, похоже, это не интересовало. Прежде чем уйти от нее, Эйден остановился в дверях и оглянулся на непривычно разнежившуюся Джоанну. «Я не проиграю», — проговорил он. Может, он и ошибся, но ему показалось вдруг, что он видит на ее лице намек на улыбку. «Может, и нет», — ответила она тихо. Когда он шагнул за порог, она добавила ему вслед: «Только я боюсь, что ты проиграешь». Если бы она сказала ему, что уверена, будто он проиграет, он бы просто выслушал ее, как поступал уже тысячи раз. Но она произнесла: «Я боюсь». По пути в барак Эйден несколько раз останавливался. Что все-таки означает это «боюсь»? Что она хотела сказать? Никогда и никому из СИБов Джоанна не показывала, что ее волнует их судьба. Как понимать ее слова? Ее что, интересует, выиграет он или проиграет? Глупости. Ей на всех наплевать. А может быть, нет? Глава 7. Припав к окуляру телескопического вида искателя, снятого, должно быть, с какого-нибудь отслужившего свой век полевого орудия, Эйден поймал в поле зрения вольнорожденного, которого ему нечем было убить. В его распоряжении имелся лишь лазер средней мощности, ЛСМ, запас энергии которого был почти на нуле. Максимум, на что мог надеяться Эйден, стреляя на такое расстояние, так это вызвать у своего противника приступ тошноты. Возможно, это было глупостью с его Эйдена стороны ограничиться одним единственным видом оружия. Тем более, что остальные СИБы, все как один, указали в своих заявках еще и пулеметы и РБД, ракеты ближнего действия. Вольнорожденный, чья задача была противостоять Эйдену на этом участке учебного поля боя, вид имел самый что ни на есть заурядный. Очень короткая ежиком стрижка. Эйден слышал, что у вольнорожденных кадетов так принято. Они хотели и в этом отличаться от вернорожденных. Что-то, возможно, именно отсутствие волос придавало лицу вольнорожденного красноватый оттенок, делая его едва ли не демоническим. В динамиках сквозь треск помех раздалось чье-то замысловатое ругательство в адрес вольнорожденных ублюдков. Ругань, как вид творчества в учебно-тренировочном лагере, можно сказать, поощрялась. Считалось, что крепкое словцо поднимает дух. Поэтому каждый из сибов изощрялся как мог. Неподвижность боевого робота не позволяла Эйдену увидеть, кого же из его сотоварищей достали вольнорожденные ублюдки. Во всяком случае, это была не Марта. Он все равно каждый раз узнавал голос Марты, даже искаженный динамиками до неузнаваемости. Марта сейчас тоже в одном из восстановленных боевых роботов. Эйден никак не мог свыкнуться с ее теперешней сдержанностью. За год, прошедший между убийством Джоанны и Элиса и сегодняшним днем, дистанция между ними еще более увеличилась. Временами они по-прежнему встречались в постели, но даже совокупления отныне не сближали, а разделяли их. Секс с ней был не хуже, но и не лучше секса, который он, Эйден, мог бы иметь с любой девушкой из их СИП-группы. Эйден вглядывался в вольнорожденного. Видоискатель старый, разболтанный, давал некачественное изображение, но другого окна в мир у Эйдена не было. Он находился внутри корпуса огненного мотыля, представлявшего собой почти бесполезную груду металла, но вполне пригодного для начальной стадии обучения, по словам Джоанны. Остальные его товарищи тоже заперты в таких же вполне пригодных железных гробах. Корпус и верхняя часть огненного мотыля были относительно целыми. Ноги же и ходовой механизм совершенно искорежены, поэтому передвигаться по местности робот не мог. Проверив соединенный с правой рукой ЛСМ мотыля, Эйден выяснил, что эффективный радиус действия лазера сейчас составляет треть от нормального. В лучшем случае можно надеяться лишь парализовать противника, и то, если повезет. Эх, надо было все-таки укомплектоваться РБД, а не ЛСМ. Если бы не Джоанна. Две ночи назад, когда он последний раз был с ней, Джоанна посоветовала не включать в заявку слишком много оружия. По ее словам, минимальная заявка ценилась куда больше. Кроме того, такая заявка давала ему право прятаться на местности, а не сводить бой к тупому огневому противостоянию. А при подведении итогов минимальная заявка приносила куда больше очков в случае, если боевое задание успешно выполнено. Робот раскачивался при малейшем движении Эйдена, который знал, что это сделано специально для усложнения задания. Кадетов предупреждали, что при поломке в ходовой части стабилизирующие гироскопы боевого робота, как правило, выходят из строя. Поэтому на водителя такой поврежденной машины ложится дополнительная задача – постоянно удерживать корпус робота в вертикальном положении. Эйден чувствовал, как многотонная груда металла, соединенная с ним нейрошлемом, немедленно отзывается не то чтобы на движение, на одну только мысль о движении. Впрочем, если верить инструкторам, пройдет еще немало времени, прежде чем СИБы будут допущены к управлению полноценными боевыми машинами. Ну а пока у Эйдена была только лазерная пушка, и он имел возможность двигать руками и корпусом робота. Эйден ударил лучом в противника. Ему показалось, что прицелился он хорошо, но луч прошел в нескольких метрах выше головы вольнорожденного. Эйден выстрелил еще раз. На этот раз луч прочертил слабый след на грунте в паре метров от ног противника. Перед началом учебного сражения СИБам было сказано, что вольнорожденные кадеты в этом бою должны отрабатывать технику борьбы с боевыми роботами противника. А в задачу вернорожденных входила отработка противопехотной тактики. Помнится, Эйдена это несколько удивило. Зачем понадобилось использовать вольнорожденных, которых путь клана заранее обрекал на поражение? Не может низшая каста одержать верх над высшей. В бою же вернорожденные сражаются лишь с вернорожденными. А ситуация, когда вернорожденным противостоят вольнорожденные, попросту невозможна. Так же, как и Сибам, вольнорожденным кадетам перед боем было позволено выбирать оружие. Противостоящий Эйдену кадет вооружился парой гранатометов и уже сделал несколько выстрелов по Эйдену, но, как и Эйден, промазал. Несколько гранат разорвались на корпусе огненного мотыля, не нанеся машине существенного вреда. Внутри робота почти вся аппаратура была демонтирована. Джоанна заявила, что сделано это в интересах кадетов, дабы не усложнять им задачу. С пульта управления сняли все мониторы, а из компьютерной начинки осталось лишь то, без чего управление машиной стало бы попросту невозможным. То же самое касалось и регистрирующей аппаратуры. Запись поведения водителя-кадета во время учебного боя поступала непосредственно на командный пункт к офицерам-инструкторам. Именно по этим записям потом и выставлялись оценки. Единственным регистрирующим прибором на мостике оказался датчик температуры в рабочих отсеках машины. Но его показания, как наверняка знал Эйден, были чистой липой. Двойная термоизоляция машины практически исключала возможность перегрева из-за высокой температуры снаружи. Однако, в принципе, возможен перегрев из-за неполадок в работе самого механизма. Вероятность этого ничтожна, но все же инструкторы считали необходимым заставлять кадетов помнить об этом, и поэтому в учебных машинах устанавливались псевдорегистраторы наподобие того, что был на пульте у Эйдена. По сигналу с командного пункта на мостике у кадета вспыхивал индикатор, указывающий на перегрев отсеков, после чего кадет считался условно мертвым, заживо сгоревшим на мостике. Избежать смерти можно единственным способом — не теряя ни секунды катапультироваться, после чего машина считалась уничтоженной и исключалась из плана сражения. Все-таки, несмотря на тяжелые условия, в которых он сейчас оказался, несмотря на неполноценность огненного мотыля, Эйден был рад, что находится за броней, пусть даже и такой развалюхи. Позади унижения, позади бесконечные тесты, позади учебные бои, в которых Сибы выступали как рядовые пехотинцы. И теперь, наконец-то, начинается настоящая учеба. Сколько пришлось выстрадать, чтобы он настал этот момент. Это не детская драка на деревянных мечах. Наконец-то он на мостике и управляет настоящей боевой машиной, пусть даже и слегка покореженной. Эх, если бы еще ЛСМ не был разряжен. Однако пора кончать с вольнорожденным ублюдком. Эйден наклонился вперед к экрану обзора, жалея, что на мостике нет панорамного монитора, развертывающего топографическое изображение всего поля боя. Ладно, забыли об этом. Эйден поймал в прицел фигуру вольнорожденного и медленно нажал на кнопку, что была под правой рукой. Первое убийство, спланированное для него, для Эйдена. Не торопиться. А надо было бы поторопиться. Джоанна не уставала вколачивать в голову Сибам, что время в бою — самый критический фактор. Теперь Эйден ощутил это на собственной шкуре. Вольнорожденный стоял между двух высоких деревьев, чьи стволы мокро поблескивали после недавнего ливня. Вдруг он сделал резкое движение, и в глаза Эйдена ударил нестерпимо яркий свет. «Слепыш!» Эйден и не подозревал, что у ублюдка в заявке значилась световая пушка. Выпущенный снаряд ударил, по всей видимости, в левую руку боевого робота, на которой был смонтирован ЛСМ. Эйден знал, что ослепительный свет будет держаться около минуты. Желая сохранить зрение, он крепко зажмурился. Но сетчатка все-таки успела отреагировать. В глазах закрутились яркие пятна, наскакивая одно на другое, будто и они вели свой собственный бой. И тут Эйден понял, что совершил ошибку, высокомерно недооценив противника. Выждав некоторое время, пока по его расчетам свет не ослаб, он начал осторожно приоткрывать глаза. Сперва ему показалось, что вокруг сплошная темнота, но через несколько мгновений способность видеть восстановилась. И в этот момент Эйден услышал звонкий удар о наружную броню машины. Звук шел от передней стенки. Эйдену показалось, что робот еле заметно вздрогнул. Нагнувшись к экрану переднего обзора, Эйден ахнул. Проклятый ублюдок был на корпусе робота. Цепляясь за трубу перископа, он заглядывал в него. Лицо его занимало весь обзорный экран. И он ухмылялся. Улыбнись так кто-нибудь из сибов, и это сошло бы за дружескую ухмылку. Но на лице вольно рожденного она казалась зловещим оскалом. Лицо отодвинулось, и Эйден увидел, что вольно рожденный одной рукой прижимает к груди какой-то сверток. В следующий миг он исчез, и только грязь, размазанная по наружному объективу перископа, напоминала Эйдену, что это не галлюцинация. В последний момент, прежде чем вольно рожденный окончательно исчез из поля зрения, Эйден заметил, что тот вытянул куда-то руку со свертком. И тут до Эйдена дошло, в чем дело. Это же взрывное устройство. Маленький ублюдок решил закрепить его на корпусе боевого робота. Когда Джоанна перечисляла виды оружия, которые можно указать в заявке, она ничего не говорила о взрывных устройствах. С другой стороны, Джоанна особо подчеркивала, что оружием, которое будет выдано кадетам, убить нельзя. Пусть не надеются, ведь это учебный бой. Скорее всего, и взрывное устройство липовое. У Эйдена отлегло от сердца. Взрывное устройство, вне всякого сомнения, нарушение правил. Впрочем, Джоанна, помнится, говорила, что бой будет вестись без правил. Как она выражается, в бою и в сексе все средства хороши. А по поводу тренировок, чем хуже, тем лучше. Все годится, чтобы выиграть. Только как он выиграет, если по корпусу его боевого робота ползает вольнорожденный ублюдок со взрывным устройством? Эйден вскочил и, метнувшись к входному люку, начал лихорадочно его отдраивать. Есть! Выбравшись на плечо огненного мотыля, он ощутил, как тот слегка качнулся под его тяжестью. Эйден замер. Робот продолжал покачиваться. Значит, ублюдок по-прежнему на корпусе. Наверняка сзади, на броне, на уровне мостика. Эйден быстро перебрался к основанию плеча робота и осмотрелся. Вот оно. Взрывное устройство было прикреплено сзади. Эйден быстро прикинул. Оно поставлено так, что основной удар придется на мостик. Если произойдет взрыв, пусть и условный, судьи присудят победу вольнорожденному, а его, Эйдена, объявят погибшим в кресле водителя. Даже если он успеет катапультироваться до взрыва, победа все равно останется за маленьким ублюдком. «Катапультироваться значит капитулировать», — говорила Джоанна. У Эйдена засосало под ложечкой. «Позволить себе быть обставленным грязным вольнорожденным? Да это же позор! Несмываемое пятно на всю жизнь для вернорожденного кадета!» Оставался единственный выход. Сделать что-нибудь с этой растреклятой бомбой, да заодно и с ублюдком, причем так, чтобы поражение того было убедительным. Кстати, а где он? Прижавшись всем телом к голове боевого робота, Эйден протянул руку к взрывному устройству. Оно слабо гудело. Маловероятно, чтобы мерзавец поставил таймер на длительный срок. Значит, в распоряжении Эйдена считанные секунды. Внешне адская машина выглядела вполне безобидно, как ранец, почему-то прицепленный к броне робота. Пальцы Эйдена коснулись гладкой кожи ранца. Проклятие, не дотянуться! Осторожно, скользя животом по мокрой броне, Эйден пододвинулся поближе. Робот качнулся, и Эйден чуть не сорвался вниз. Он машинально прижался к машине покрепче, почти распластался на броне. Все его внимание было сейчас сосредоточено на ранце. Робот снова качнулся, и ноги Эйдена поехали по мокрому металлу. В последний момент он успел схватиться за ранец. Потеряв опору, он заскользил по броне, судорожно извиваясь, но не разжимая пальцев, вцепившихся в угол ранца. Эйдену повезло. Одна его нога уперлась в кронштейн, на котором крепились навесные орудия. Эйден даже успел подумать, что если бы не Джоанна с ее советами, кронштейн не пустовал бы. Утвердившись понадежнее, верхом на кронштейне он изо всех сил дернул за угол. Ранец не поддавался. Крючья фиксаторы держали надежно. Выругавшись, Эйден дернул еще раз. Один из фиксаторов отскочил. И тут машину снова качнуло. Должно быть, вся эта возня на броне заставляла корпус боевого робота раскачиваться все сильнее. Эйдена бросило в бок, и это движение, совпавшее с рывком, сделало свое дело. Еще несколько фиксаторов сорвались. Обвив ногами кронштейн, Эйден дернул еще раз и сорвал, наконец, бомбу с корпуса. Ему показалось, что гудение в ранце стало громче. Держась левой рукой, Эйден изо всех сил отшвырнул адскую машину прочь. В следующий миг ранец взорвался. Возможно, заряд там был установлен и слабенький, но Эйдену взрыв показался оглушительным. Все вокруг заволокло густым дымом, похожим на дымовую завесу, но та не вызывала такого жжения в груди. Эйден зашелся в кашле, и даже в этот момент он не преминул с удовольствием отметить, что все стало на свои места, что он, Эйден, оказался прав. Взрывное устройство не рассчитано было на уничтожение огненного мотыля. Вольнорожденный просто стремился заработать побольше очков. Но бой еще не кончился. Где-то рядом слышался кашель вольнорожденного. По звуку Эйден понял, что тот находится на броне несколькими метрами ниже, чем он сам. Эйден начал вставать на кронштейне, чтобы перебраться на плечо боевого робота, когда корпус машины снова качнулся, да так, что он чуть не сорвался. Определенно, робот раскачивался все сильнее. Странно. И тут Эйден догадался. Ублюдок умышленно раскачивает корпус. Замысел был прост — раскачивать робота, пока тот не перевернется. У изуродованной машины смещен центр тяжести. Кроме того, огненный мотыль предельно облегчен. Так что это возможно. С нормальным боевым роботом такой номер не прошел бы. И недозволенно эту тактику не назовешь. Все делается голыми руками. И тогда Эйден в первый раз внутренне проклял стремление клана экономить на всем, особенно на технике. Вся история клана — это история экономии, сохранения, восстановления. В клане принято извлекать из всего максимум пользы. Когда какая-то деталь механизма отслуживала свой срок, ее заменяли другой. То же касалось и людей. Изувеченную часть тела ампутировали, заменяли протезом, и человек продолжал приносить клану пользу. И уж, конечно, окончившие свои дни на полях сражений боевые роботы разбирались до последнего винтика, и все, что могло еще служить, использовалось вновь и вновь. Из нескольких разбитых роботов воссоздавался один, но целый. Техники в своих донжонах творили чудеса. Отсюда и донжон. Так воины называли их мастерские. Из-за грязи, сумрачности и густой атмосферы таинственности, которой была окружена деятельность техников. Для людей клана экономность, даже скупость, становилась второй натурой. Раньше Эйден находил естественно эту традицию, начало которой положил еще Керенский. Особым декретом генерал объявил, что общество кланов, будучи технологически развитым обществом, исторически вынуждено жить в условиях, малопригодных для существования. Историческая миссия, возложенная на кланы, завоевание внутренней сферы и воссоздание Звездной Лиги, требует сочетать высокий уровень технологии с простым, даже примитивным образом жизни. Все в человеке должно быть подчинено великой миссии кланов, и общественное благо для него выше личного. Любая роскошь недопустима для любого человека любой касты. Во всем должен соблюдаться режим строжайшей экономии. Расточительность рассматривалась как тягчайшее преступление, особо опасное для общества. Любая задача должна была решаться с привлечением минимума ресурсов и затрат. Это касалось и эмоций. Человеку предписывается сдержанность. Допустимы лишь те эмоции, которые полезны для дела. Всякое новшество принималось прежде всего с точки зрения его полезности кланам. Эйден был рад тому, что дым закрывает его непроницаемой завесой. По крайней мере, никто не видит, как он тут извивается и цепляется за кронштейн, пытаясь удержаться. Наконец, ему удалось восстановить равновесие. Теперь Эйдену требовались все его акробатические навыки, чтобы удержаться на кронштейне, прижимая спиной к металлу корпуса. На броне в пределах досягаемости не было ни одного стыка, ухватиться было не за что. В тот момент, когда дым начал уже рассеиваться, а корпус машины замер на миг в крайнем положении, Эйден, прилагавший все силы, чтобы не съехать по кронштейну вниз, увидел под собой вольнорожденного. Тот был настолько поглощен своим подлым делом, раскачиванием робота, что не заметил Эйдена. «А зря!» — злобно подумал Эйден. «Тебе еще собственная дурость выйдет боком!» Эйден сам не знал, каким чудом он удержался на кронштейне. Корпус боевого робота пошел назад, медленно заваливая его на спину, на броню. Эйден успел заметить, как старается вольнорожденный, изо всех сил упираясь в корпус. Вон даже жилы на руках вздулись. Однако надо было пользоваться моментом. Он осторожно встал на кронштейн, намереваясь перебраться наверх, на плечо боевого робота. Когда корпус машины отклонился в крайнее положение, Эйден ощутил вибрацию и услышал ужасающий скрежет. Эта железная скорлупа, похоже, собиралась развалиться. Эйдену показалось, что робот пребывал в крайнем положении бесконечно долго, что сейчас боевой робот переломится в поясе, но нет, корпус пошел назад. Эйден позволил себе выдохнуть. Интересно, а когда он вдохнул? Когда выбрался из люка на броню? Когда корпус пошел, набирая скорость в противоположную сторону, Эйден вдруг почувствовал, что, пройдя крайнюю точку, робот неминуемо рухнет. Вольнорожденный тоже должен был это сообразить. Машина упадет прямо на него. Несмотря на низкое происхождение своего противника, Эйден не хотел для него подобной участи. Это будет дешевая, почти позорная победа, если врага просто раздавит упавшим роботом. Эйдену нужно было другое. Он должен убить его сам, чтобы у сокольничьего Джоанны не было повода публично или в постели, когда они вдвоем, оспаривать эту победу. Эйден быстро обдумал свои действия. Когда набиравший скорость корпус боевого робота проходил среднюю точку, Эйден быстро соскользнул на кронштейн. В громкоговорителе, повешенном на ближайшем дереве, слышен был голос Джоанны. Она что-то орала ему, однако скрежет металла заглушал ее слова. Эйден и не прислушивался, некогда было. Кроме того, он был уверен, что у него еще будет возможность узнать ее мнение. Джоанна всегда следила за тем, чтобы ее мысль, суждение или приказ были доведены до адресата. Эйден видел, как вольнорожденный, отбежав на безопасное расстояние, повернулся и теперь смотрел на рушащийся многотонный корпус. Видел, как расширились, наполнившись восторгом и ужасом, его глаза, как инстинктивно он сделал шаг назад и как поскользнулся на мокрой траве. И, дождавшись, когда тело его начало наклоняться вперед, Эйден прыгнул изо всех сил, оттолкнувшись от завибрировавшего корпуса. Такой прыжок сделал бы честь всякому. Он врезался в вольнорожденного, подобно истребителю, ведомому камикадзе. Болван так и не заметил Эйдена вплоть до самого последнего момента. Он не успел даже защититься от удара. Эйден же в воздухе сумел сгруппироваться. Однако удар был страшен даже для него, хотя он и приземлился на вольнорожденного. Что уж говорить о последнем. Вольнорожденный взвыл от боли. Эйден вскочил, оттолкнувшись от корчившегося тела, и тут робот, наконец, со страшным грохотом рухнул. Земля дрогнула так, что Эйден не удержался и упал на четвереньки. Поднявшись на ноги, он обнаружил, что стоит лицом к лицу с вольнорожденным. Несмотря на шок от удара, тот сумел вскочить раньше. Краем глаза Эйден заметил поблизости какой-то предмет. Стремительным движением он отпрыгнул назад и, нагнувшись, подхватил его с земли. Это оказался кусок трубы, обломок ствола ЛСМ с зазубренными краями. Тут же немедля Эйден пустил трубу в ход. Джоанна много раз говорила группе, что воин должен уметь использовать в качестве оружия любой предмет. Зануда Дервард не преминул заметить как-то, что настоящий воин выигрывает, даже не имея привычного оружия. Издав особый пронзительный вопль, который используется на соколиной охоте дома на Цирцее, Эйден перехватил трубу поудобнее и ринулся на противника. Вольнорожденный с удивлением посмотрел на очутившуюся вдруг в руках у его противника железяку. Сам он уже стоял в боевой стойке, держа свое оружие наготове. Это был короткий стилет, изготовленный, по всей видимости, из какого-нибудь обломка, подобранного на краю полигона. Инструкторы поощряли кадетов к подобному собирательству. Почти вся посуда и простейший инвентарь делались из обломков боевых машин, а некоторые умельцы изготавливали холодное оружие, хотя это и было запрещено. В глубине души Эйден не мог не восхититься своим противником, умудрившимся скрыть от бдительных глаз дежурных офицеров запрещенное оружие, а теперь, не задумываясь, спускающим его в ход, раз появилась такая необходимость. А необходимость и вправду была, ибо перед вольнорожденным стоял вернорожденный, собирающийся раскроить ему череп, причем оружием отнюдь не запрещенным. Но тут же Эйдена захлестнула бешеная ярость. Он, этот грязный, вольнорожденный ублюдок, поднимает руку и на кого? На вернорожденного, на воина. Смерть выродку! Эйден попробовал опередить противника. Перебросив трубу из правой руки в левую, он нанес удар по руке вольнорожденного, державший стилет. Эйден рассчитывал выбить оружие и, если удастся, сломать противнику руку. Но вольнорожденный оказался проворнее. Предупреждая движение Эйдена, он резко откачнулся вправо, и труба лишь задела его рукав. Затем он сделал быстрый выпад. Эйден, которого увлекала инерция, не успел увернуться. Стилет оставил кровавую царапину на его руке. Однако и вольнорожденный потерял равновесие. Силы, похоже, были равны. Однако Эйден обладал одним преимуществом. Сейчас им двигала холодная, расчетливая ярость. Противник же просто хотел победы. Подобно всем вольнорожденным, он не умел полностью отдаваться стихии боя. Забыв о боли в руке, Эйден метнулся навстречу противнику, стремясь воспользоваться удобным моментом. Подняв трубу, он наискось врезал тому по лбу, оглушив его. Вольнорожденный покачнулся, сделал шаг назад и попытался было ответить выпадом, но шок от удара сказался на координации движений. Он промахнулся. Эйден перехватил руку со стилетом и, рывком подтащив ее к лицу, изо всех сил вцепился зубами в запястье, ощутив во рту солоноватый привкус крови. Тактика сработала. Противник выронил стилет. Несколько мгновений Эйден раздумывал, не приколоть ли ублюдка его собственным оружием, но затем передумал и отбросил прочь и трубу. Он убьет противника голыми руками. Эйден жаждал крови. Ему не дали это сделать. Едва вольнорожденный потерял сознание, Эйден бил его головой об землю. Как из укрытий, расположенных в самых неожиданных местах, повыскакивали офицеры-инструкторы. Тут же рядом опустился небольшой вертолет, из которого выскочили судьи, следящие за боем. Потребовалось четверо офицеров, чтобы оторвать Эйдена от его жертвы, и еще трое, чтобы привести его в себя. К этому времени вольнорожденный был уже в сознании и с ненавистью смотрел на Эйдена. Прежде чем его уволокли, он успел выкрикнуть: «Не радуйся раньше времени, ты, зачатый в помойном ведре!» Озверев, Эйден попытался снова броситься на него. Офицеры удерживали его, пока другие тащили вольнорожденного. Ярость снова охватила его, когда объявили о результатах учебного боя. Эйдену была присуждена победа, но единственно за то, что он едва не убил своего противника. Почти все свои очки он потерял, во-первых, из-за того, что не устранил вовремя противника, и, во-вторых, потому, что позволил ему установить взрывное устройство на боевом роботе. Его героическое поведение, когда он сумел избавиться от взрывного устройства, принесло ему несколько очков, но разрушение робота свело все на нет. В результате Эйден набрал очков меньше всех в группе. Офицер, объявивший группе о результатах, сухо заметил, что машину Эйдена вряд ли удастся восстановить. Теперь это груда металлолома. Выслушав его речь, Эйден мрачно подумал, что у того вольнорожденного ублюдка теперь появится возможность сделать себе новый стилет. Джоанна, в свою очередь, тоже подсыпала соли на его раны. «Ты силен. Ты в хорошей форме. Ты не полный кретин. Можно даже сказать, почти умный. Но, разява, единственное, за что хвалю тебя, так это за то, что ты не сдаешься. Я уже совсем собралась было объявить твою машину взорванной, когда ты пошел на крайний шаг. Я восхищена твоей яростью, но это ярость азартного дурака. Когда-нибудь ты проиграешь. Тебе не стать настоящим воином, так что лучше заранее приготовься к этому. Ладно, я вижу по твоим глазам, что ты вот-вот взорвешься. Брось, пошли лучше в постель. Ты выместишь на мне свою ярость, я на тебе свою. А ты-то с чего разъярилась? — буркнул Эйден. Ты же была сегодня среди наблюдателей. Вот уже несколько месяцев, как он обращался к Джоанне на «ты», когда они были вдвоем. Птенчик, моя ярость всегда со мной. Эйден последовал ее совету, и это помогло. Их совокупление напоминало жестокую схватку. Зато потом он обнаружил, что ярость ушла. Эйдену было хорошо и спокойно. Глава 8. Еще с тех времен, когда он сам был кадетом на Железной Твердыне, командир Тер-Рошах начал вести дневник. «Бывают моменты, — писал он, — когда безнадежная усталость охватывает тебя, а в мозг вползает серая тоскливая скука. Именно тогда я начинаю думать, что старость — самое худшее, что может поджидать воина. То, что ты стар, но по-прежнему жив, — с одной стороны, вызывает почтение, ибо служит самым убедительным доказательством твоего боевого мастерства и заставляет предполагать, что за твоими плечами немало выигранных сражений. С другой стороны, сам ты явственно видишь суетность всего. Твоя жизнь сведена к маленькому кусочку металла, что болтается на груди, знаку, что твое время уже миновало. И единственное, чем ты можешь по-настоящему послужить своему клану, предложить себя в качестве пушечного мяса, если надо сломить оборону очередного врага, загнанного в угол. Может быть, для меня это было бы лучшим выходом. Тем не менее, я здесь, на Железной Твердыне. Что-то во мне противилось тому, чтобы просто так взять и расстаться с жизнью. Внутренняя гордость. Ведь не для того же я столь многое сделал, чтобы преуспеть. И преуспел. Теперь я могу себя с этим поздравить. А последнюю службу клану я еще сумею, как мне кажется, сослужить. Я могу быть полезен. У меня большой опыт, и я могу поделиться им с молодыми. Я могу научить их воевать и выживать. Даже это последнее пополнение. Я смотрю на них и удивляюсь, как можно быть такими. Впрочем, может быть, именно таким и я был когда-то. Мне трудно их судить, ведь это всего лишь вторая моя группа. Подозреваю, что и та первая на данном этапе была точно такой же. Желторотые, неоперившиеся юнцы. Не помню. Все-таки распоряжаться судьбой дюжины сибов — это страшная ответственность. Порой я предпочел бы быть простым офицером-инструктором, сокольничьим. Ведь вся его задача сводится к обучению группы, которая постепенно становится все меньше и меньше. 3 года — достаточный срок, чтобы увидеть, как СИБ превращается в воина. Некоторые считают, что 3 года — это слишком много. Следовало бы просто брать юнцов и сразу сажать в боевые машины, давая лишь минимум необходимых знаний и навыков. Это якобы позволит клану быстро увеличить численность вооруженных сил и решить извечную проблему нехватки кадров. Лично я с этим не согласен. Еще Керенский предупреждал нас, что нельзя воевать расточительно. Иначе зараза расточительности не замедлит распространиться по всей структуре общества. Именно это привело 300 лет тому назад к краху Звездной Лиги, концу Золотого века в истории человечества и в результате к созданию кланов. Ускоренная подготовка воинов есть форма расточительности. Единственное, к чему она приведет, — к ослаблению боевого духа. В конечном счете, она навсегда поставит крест на возможности достижения цели, ради которой были созданы кланы. Так или иначе, но я здесь, вместе с юнцами, которых должен обучать, и с этой чертовкой, сокольничьим Джоанной. Ее вызывающее поведение, взгляды, которыми она награждает, все в ней указывает на то, что меня она воспринимает как престарелого вояку, сплошь покрытого шрамами, морщинами и орденами, но так и не поумневшего. Я знаю, Джоанна не согласна ни с чем, что исходит от меня. Даже когда она молчит, от ее молчания так и веет несогласием. В своем гневе и высокомерии она неподражаема. Ни в ком из воинов я никогда не встречал ничего подобного, за исключением, быть может, Рамона Матлова. Джоанна на железной твердыне не навечно. Со временем она вернется в строй. Думаю, ее это порадует. Джоанне так не терпится завоевать родовое имя, что она готова на все. И я уверен, она его завоюет. Но до поры до времени ей придется оставаться здесь. Ее назначение в учебно-тренировочный лагерь — наказание. Следовательно, главная задача Джоанны здесь — примерным поведением и трудом загладить свою вину. Не знаю причин, по которым Джоанна оказалась здесь. Я ни разу не заглядывал в ее личное дело. Мне это не интересно. Но я могу со всей ответственностью заявить, что в чем бы ни заключался ее поступок, своей отличной службой Джоанна завоевала право на возвращение в строй. Никогда ни один офицер не заслуживал от меня таких положительных отзывов, как сокольничий Джоанна. Все время, за исключением одного глупого случая с убийством сокольничьего Элиса, когда Джоанна поддалась эмоциям, ее служба была безупречной. Кроме того, в поединке с Элисом она победила, что в высших инстанциях будет учитываться в первую очередь. Клану нужны такие воины, как Джоанна, и высшее командование это отлично понимает. Жаль, конечно, что она уйдет из моей команды. Если не брать в расчет ее жестокость, особенно в обращении с кадетами, Лучшего инструктора, чем она, я на своем веку не видел. Джоанна и в самом деле ненавидит своих подопечных. И это не поза, не напускная злобность, к которой иногда прибегают инструкторы якобы для пользы дела. Джоанна сама, высочайший профессионал, требует того же и от группы, заставляя сибов выкладываться до конца. И что хуже всего, она ненавидит в этом лагере все и свою злость вымещает на всех подряд. Я никогда не считал секс запретной темой для обсуждения. Я согласен, что секс в жизни воина не играет сколько-нибудь значительной роли. Если бы существовали препараты, полностью подавляющие половое влечение, я с готовностью рекомендовал бы их для наших воинов. Какая нам, воинам, польза в потребности к совокуплению? К продолжению рода это не имеет отношения. Если и родится у воина вольнорожденный ребенок, то ему никогда не войти в нашу касту. И будучи физически более здоровым, хорошие гены отца, в отличие от прочих вольнорожденных сверстников, он всегда будет чувствовать себя изгоем. Спрашивается, кому от этого польза? Никому. Тогда зачем нам секс? Генетические программы, поддерживающие нашу касту, дают куда лучшие результаты, нежели воспроизведение рода естественным путем. «Мы не можем ждать милости от природы», — так говорил еще Керенский. «С другой стороны, когда я был молод и агрессивен, я ни на миг не был свободен от зова плоти. Даже сейчас, в моем-то возрасте, нет-нет, да и случаются моменты, когда появляется искушение воспользоваться моей привилегией и вызвать к себе кого-нибудь из подчиненных. Вызвать и удовлетворить желание. Молча. А иногда, когда я нахожусь в особенно скверном настроении, даже возникает соблазн позвать к себе Джоанну. Впрочем, полагаю, этого никогда не случится». Я не хотел бы с ней совокупляться. Самое смешное, что поддайся я искушению, она бы прислала ко мне кого-нибудь из СИП-группы, несмотря на всю ненависть, которую Джоанна к ним испытывает. И несмотря на ее собственную сексуальную ненасытность, на мой взгляд, несколько превосходящую ту, что подобает воину. Кстати, не секс ли виной тому, что Джоанна очутилась здесь? Прикажи я ей, и Джоанна беспрекословно отправилась бы ко мне в постель. Но по собственной инициативе никогда. Сама она предпочитает кадетов. Старость она не выносит еще больше, нежели некомпетентность. Я читал, что были времена, когда мой возраст, а мне 42 года, не считался глубокой старостью. Да что далеко ходить, в прочих кастах тоже так. Но здесь, среди воинов, я выгляжу живым ископаемым. Впрочем, что это я? Старость имеет свои преимущества. Можно говорить, что ты думаешь, можно делать любые заявки в бою, именуемом жизнью. И то, что я жив, доказывает, по крайней мере, что этот спор благородных я до сих пор выигрывал. Продолжу. Лучше писать, чем спать. С некоторых пор я боюсь спать, ибо сон приносит с собой кошмары. Мне снится, что я сделался никому не нужен. Обстоятельства меняются от кошмара к кошмару, а результат всегда один и тот же. Я просыпаюсь, а ощущение безнадежности остается. Помимо Джоанны, упомяну еще кадета по имени Эйден. Из всей их СИП-группы он более всех напоминает своего генетического отца Рамона Матлова. Он и еще одна молодая женщина, Марта. С Мартой проблем нет, у нее отличная подготовка. Если кто из этой группы и добьется успеха, так это Марта, я уверен. Но ее глаза... У Матлова был особенный взгляд, необъяснимый, странный. Я часто ловил на себе этот его взгляд, особенно когда он был моим старшим офицером. У Марты же глаза обычные. Рамон Матлов. Он превращал мою жизнь в ад, и я любил его за это. Кто знает, сколько раз он спасал мне жизнь. Рамон, Рамон. Вот мы идем по каким-то джунглям, прокладывая широкую просеку, или по барханам где-нибудь в пустыне. Мой боевой робот идет широкими зигзагами. Машина Матлова движется рядом, справа или слева, непринужденно повторяя все мои маневры. Рамона всегда отличал мрачный скептицизм. Иногда его пессимизм раздражал, даже бесил меня. Особенно Матлов любил философствовать во время марш-бросков или перед сражением. Мы с ним всегда держали связь, причем говорил больше он. А вот в бою он молчал. Сколько раз он выручал меня из беды, в которую я попадал из-за бесшабашной глупости, свойственной молодости. Уже тогда я понимал, что вряд ли когда-нибудь смогу его отблагодарить. Вряд ли когда-нибудь подвернется такая возможность. А когда такая возможность подвернулась, я так и не сумел его спасти. Я видел его на своем экране, среди искореженного и почерневшего металла. На его нейрошлеме мигал зеленый огонек датчика, указывающий, что водитель еще жив. Я добрался до Рамона как раз вовремя, чтобы присутствовать при его смерти. Я не мог сразу броситься ему на выручку. Мне пришлось потратить еще какое-то время, чтобы избавиться от противника, уничтожившего машину Рамона. Я избавился от вражеского робота, заодно послав к праотцам водителя. Когда я выбрался из люка и подбежал к обломкам машины Матлова, я увидел, что Рамон умирает. Что я мог сделать, чтобы его спасти? У меня не было ни познаний в медицине, ни экстрасенсорных способностей. Все, что мне оставалось, так это просто стоять возле искореженного боевого робота, от которого все еще тянуло жаром, и смотреть, как уходит из жизни Рамон, проклинать богов, в которых я не верил, проклинать за то, что они вздумали так рано забрать к себе душу воина, которому, я это чувствовал, было суждено большое будущее. Возможно, останься Рамон жив, он смог бы стать ханом, или даже Ильханом. Кто знает? Прошлого не вернешь. Никто никогда не выводил и не выведет воинов из могил, что бы там ни говорилось в легендах о горном народе. А что до Матлова, то я не уверен, даже удалось бы его спасти, случись вдруг чудо. Раскаленный металл вмиг остыл, и мне удалось бы вытащить тело из-под обломков. БМР Рамона искорежило так, что, казалось, живая плоть водителя и металл машины перемешались между собой. Я стоял и смотрел на него, на моего боевого командира и друга. И странно, обожженное и залитое кровью лицо Рамона было умиротворенно спокойным. Смерть примирила Матлова с жизнью. Я много уже писал о своем восхищении, даже преклонении перед Рамоном Матловым. Писал, и я не сомневаюсь, буду еще писать. Сейчас под моим началом его генетический дубликат, странный парнишка Эйден. Спрашивается, почему именно Эйден, а не кто-либо другой из сибов его группы? Ведь у них у всех гены Матлова. Не знаю. Но я обратил на Эйдена внимание сразу, с первого же дня. Возможно, свою роль сыграло внешнее сходство и гордость, которая проявляется буквально во всем. Гены Матлова у них у всех, но лишь Эйдену суждено было стать генетической реинкарнацией Рамона. В этом у меня нет ни тени сомнения. И он должен быть одним из тех кадетов, которые пройдут аттестацию. Если он проиграет, значит и я проиграл. Вчера я неожиданно нанес инспекционный визит в казарму кадетов. Как я и ожидал, каждый был занят своим делом. Кадет Эйден сидел у голографического плоттера и перекомпоновывал съемное вооружение боевого робота типа «Лиходей». Легкий боевой робот этого класса крайне полезен в разведке, но, на мой взгляд, несет слишком большое вооружение. В бытность мою еще совсем молодым воином мне доводилось водить «Лиходея». Что меня всегда радовало в этой машине — исключительно гибкая конфигурация съемного вооружения. Мне понравилось, что получилось у Эйдена. В тот момент, когда я вошел, он как раз пытался разместить РБД в правой руке робота. Из РБД он выбрал стрелы. Тоже неплохо. Он был весь поглощен своей работой, и я вдруг увидел в его глазах такое же выражение, какое частенько замечал у Рамона. Сразу вспомнился Матлов. Тот точно так же мог сидеть часами, анализируя потенциальную стратегию офицеров перед спором благородных. В споре благородных с Матловым никто не мог сравниться. Никто с такой точностью, как он, не умел предсказать, насколько далеко зайдет противник. Никому не удавалось столь изящно заставить противника сделать ту заявку, которая была нужна ему, Матлову. И, наконец, никто не мог с такой непринужденностью разыгрывать финал, как будто вынужденно делая серию заявок, приносивших Рамону победу в споре. И даже если он проигрывал, его поражение лишь усиливало желание выигравших победить и в другом бою и способствовало максимально эффективному использованию ресурсов. И нередко другие выигрывали битвы, показывая такое же сочетание безумной отваги и профессионализма, которыми блистал на поле боя сам Матлов. Жаль, что Сибам не положено знать, каков был их генетический отец. Но закон есть закон. Высочайшая почесть, если твои гены отобраны для обогащения генного пула. Это означает возможность продолжения твоего существования в других. Это не менее почетно, чем учреждение праздника в твою честь или занесение твоего имени в анналы клана. Но в последних двух случаях тебя помнят. Лично тебя. Когда же я спросил этих сибов об их генетическом отце, оказалось, далеко не все могут сказать о нем хоть что-нибудь. А те, кто ответил, упомянули лишь его победы. Что ж, вины Матлова здесь нет. Ни ему, ни мне нам так и не довелось участвовать в крупных войнах. На нашу долю выпали лишь незначительные локальные конфликты. Но в боях, в которых мы участвовали, мы побеждали. Красиво побеждали, замечу, но, увы, сражениям этим не доставало масштабности, чтобы они считались героическими. Бросалась в глаза увлеченность, с которой Эйден работал над своей моделью. В том, как он действовал световым карандашом, виделся настоящий артистизм, и движения его пальцев, державших этот карандаш, были быстры и точны. Я стоял и смотрел, и представлял себе эти пальцы, летающими над пультом управления боевого робота, движимые скорее инстинктом, нежели рассудком. Вот он взял деталь и попробовал ее. Не подходит. Взял другую. Матлов бы так не смог, наверное. Рамон не обладал способностями к подобной кропотливой работе. Он давно бы уничтожил модель. И не потому, что не мог ее построить, а потому, что сам принцип моделирования был глубоко чужд его натуре. Матлов был импровизатором. Вспомнив Матлова и то, как тот направлял других, я отодвинул Эйдена от плоттера, показал ему слабые места модели, а затем, глядя ему в глаза, стер программу из памяти компьютера. Я ожидал увидеть в его глазах хоть какое-то проявление гнева. В конце концов, я уничтожил работу, на которую он потратил несколько часов. Но он бесстрастно смотрел на меня. Это был спокойный взгляд воина-кадета, вполне владеющего собой. Он порадовал меня. Случись это в первый день его пребывания здесь, в его глазах полыхала бы ярость. Мучение не прошло даром. Сейчас он уже знает, перед кем можно выказывать ярость, а перед кем нельзя. А нельзя, например, выказывать ее перед старшим офицером подразделения. «Построишь другую, лучше», — сказал я ему и пошел прочь. Он и в самом деле ее построил. Первой моей мыслью было стереть ей эту модель. Потом я подумал, нельзя отнимать перспективу. Да, перспектива должна быть всегда. Он и не догадывается, как пристально я за ним наблюдаю, поскольку и другим я не даю возможности останавливаться на достигнутом. Странная штука. Жизнь командира учебного подразделения. Что бы я ни чувствовал, и это еще важнее, во что бы я ни верил, все должно тщательно скрываться от всех. Для кадетов же... Вы должны забыть обо всем. В мире есть только учеба, только тренировки, только клан. Я люблю мой клан. Другие — кадеты, воины, даже офицеры. Они тоже должны любить свой клан. Слава, почести — это не играет никакой роли, это другое. Член самой низшей касты, ежедневно выполняющий самую грязную работу, он тоже должен любить свой клан ничуть не меньше, чем я. Именно в этом и проявляется гениальная прозорливость обоих керенских, генерала Александра и Николая. Сомнения и критицизм пагубны для общества, на котором лежит столь великая и ответственная миссия, как восстановление Звездной Лиги. Мы не можем позволить себе отклоняться от нашей цели. Лишь те изменения курса допустимы, которые приближают общество к идеалам клана и способствуют скорейшему решению поставленной задачи. После боя мы всегда подбираем все обломки с поля сражения, ничему не даем пропасть. Точно так же обстоит дело и с идеями. Отжившая или бесполезная идея может быть превращена в полезную и служить на благо обществу. Таков путь клана. Мне приходилось читать, что когда-то пацифизм представлялся вполне разумным учением. Рассмотрим его. Ненавидеть войну еще не означает быть пацифистом. Воинственность вовсе не является противоположностью пацифизму. Пацифист уничтожает свои пушки и приглашает в свое жилище не пацифиста. Тот приходит и разрушает жилище. Воин оставляет оружие, чтобы оборонять свой дом, хотя, может статься, его никогда не придется пустить в ход. Кто из этих людей в конце концов обретет мир и покой? Тот, кто погиб из-за нежелания применять оружие, или тот, кто спокойно живет, заслонившись стволами грозных орудий? Возможно, ни тот, ни другой. Но человек с оружием в руках по крайней мере, имеет шанс выжить, если кто-нибудь вздумает его атаковать. Вот я, к примеру, я жажду мира и буду драться за это насмерть. Звездная лига означает мир или, по крайней мере, возможность достижения мира. Кланы восстановят звездную лигу. Должно быть, я устал. Мысли путаются. Пишу какими-то заезженными штампами. Это похоже на старый, еще времен Керенского, текст. Что это я Керенскому вздумал подражать? Старые воины не умирают, просто становятся все более и более косноязычными. Надеюсь, Эйдену пойдет на пользу суровое обращение с ним. Он кажется сильным, но он не такой, как все. Есть в нем какой-то секрет. Я в этом уверен. Узнаем ли мы когда-нибудь этот его секрет? Приведет ли он Эйдена к успеху или обречет на неудачу? Не знаю. Я должен сделать так, чтобы он добился успеха. Должен ради памяти Рамона Матлова. Я понимаю, как трудно приходится на этом этапе обучения, ведь кадеты еще только учатся обращаться с оружием. Ничего. Скоро они ощутят, что это такое настоящий, полностью вооруженный боевой робот. И тогда уже начнутся серьезные тесты. Интересно, сколько их останется к последнему испытанию? Когда эта группа прибыла сюда, в ней было 12 человек. Осталось 6. Я плохо помню других 6. Одного звали Дав. Думаю, что ему лучше всего будет в касте художников, куда я его направил. Помню, был еще такой крепкий парнишка, отличный атлет. Энда его звали. Его забыть нелегко. Мне пришлось проводить освидетельствование трупа после того, как по нему прошелся легкий танк на полевых маневрах. Никто не знал, отчего он оказался вдруг на пути танка. Танкист утверждал, что он внезапно выскочил перед его машиной, замер и зачарованно смотрел на ползущий на него танк. Остальные тоже мало-помалу отсеялись на разных этапах обучения. Их имен я не помню. Остались Эйден и похожая на него Марта, и еще трудяга по имени Брэд, Рена, очень сильна в боевых искусствах, и двое других, чьи шансы дойти до аттестации кажутся мне сомнительными, Тим и Перри. Тим, на мой взгляд, слишком медленно соображает, чтобы управлять боевым роботом. Перри умна, но пасует там, где требуется физическая сила. Хотелось бы, чтобы она преуспела на мостике боевого робота, но, подозреваю, водителя из нее не выйдет. Хотя в любой другой касте она добилась бы успеха. Я особо отмечаю в ее личном деле, что высокие оценки в учебе дают основания для направления Перри в касту ученых. До сих пор девушка успешно проходила все предыдущие этапы обучения. Однако я серьезно опасаюсь, что следующего этапа ей не одолеть. Там начнутся учебные бои на боевых роботах, где Сибам из этой группы придется сражаться с Сибами из других групп. В Перри слишком слаб дух соревнования, чтобы успешно пройти этот этап. Также может вылететь и Эйден. Но по причине прямо противоположной. В нем страсть к борьбе слишком сильна. Эйден чересчур честолюбив. Все, больше писать не могу. Страшно ноет то место, где протез руки соединяется с живыми тканями. Ноет так, что трудно собраться с мыслями. Остается одно. Буду просто сидеть, смотреть на ладонь протеза и пытаться прочесть будущее по искусственным линиям на искусственной ладони. В темноте. Глава 9. «Отклони робота назад. Так, теперь медленно выпрямляй торс до среднего положения. Так, дерьмово, но на первый раз сойдет. Мог бы и получше это сделать, кадет Эйден. Теперь ты, кадет Перри». Эйдену показалось, что у Джоанны сегодня слегка взволнованный голос. «Боюсь, — сказал он себе, — тебе мерещится». Эйден взглянул на экран бортового компьютера. На нем можно было видеть изображение машины Перри. Лиходей, как у Эйдена. Лиходей уступал прочим легким боевым роботам в скорости, но зато превосходил по маневренности и огневой мощи. Марта, Брэд, Рена и Тим сейчас в контрольной башне вместе с сокольничьим Джоанной. Эйден мог поручиться, что они завидуют ему черной завистью. Еще бы! Ведь именно им с Перри довелось первыми вывести на поле боевых роботов с полным боекомплектом. Конечно, Джоанна оттуда из башни может в любой миг перехватить управление. Естественно. Еще никто не сошел с ума, чтобы доверить полностью укомплектованный боевой робот кадету, впервые оказавшемуся на мостике грозной машины. Джоанна заставила Перри совершить те же самые маневры, что и Эйдена. Приятно было видеть, что торса операции Перри проделала куда хуже, чем он, Эйден. Робот двигался у нее рывками. Очевидно, Перри нервничала и торопилась нажимать на кнопки управления. Лиходеи стабилизируются бортовыми компьютерами, участвующими в управлении наряду с водителем. Поэтому, на первый взгляд, движения лиходеев и кажутся такими неуклюжими. На дополнительном экране, где высвечивались очки, набранные обоими кадетами, показатели Перри отставали от его собственных. Особенно мало очков Перри набрала на торсооперациях. «Ей это вряд ли должно понравиться», — подумал Эйден. «Перри очень печется о своих оценках. Она вечно обеспокоена, вечно старается показать, какая она инициативная и какая у нее отличная реакция. С чем у Перри было слабовато, так это с физподготовкой. По успеваемости в классе Перри прочно занимала второе место, сразу после Марты. Особенно это касалось академических дисциплин. Поговаривали, что она спит с Дервортом, и якобы поэтому ее поощрили вместе с Эйденом, позволив первыми из группы взойти на мостики боевых роботов. Сам Эйден склонен был сомневаться в этом. Он полагал, что Джоанна имела иные причины для включения их с Перри в первую пару. Ей нужны их ошибки, чтобы продемонстрировать остальным, а заодно лишний раз выставить Эйдена и Перри на посмешище. Джоанна поступала так постоянно. Но чем больше она ловила Эйдена на ошибках, чем больше пыталась найти слабые места в его психологической защите, тем больше крепло в Эйдене желание преуспеть. Преуспеть во что бы то ни стало. И не только потому, что он хотел стать водителем боевого робота. Он всегда хотел им быть. Но и потому, что твердо решил, он не успокоится до тех пор, пока не добьется от Джоанны подтверждения его, Эйдена, победы. Откуда он мог знать, что когда это случится, все будет совсем не так, как он мечтает? Откуда он мог знать, как страшно будет тогда разочарован? Перри закончила отработку торса операций, и Джоанна снова обратилась к Эйдену. «Кадет Эйден, проверьте датчик перегрева, он в норме? Отвечайте». Даже теперь, когда связь шла через интерком, кадеты должны были ждать разрешения Джоанны, чтобы ответить. Услышав в наушниках ее голос, следовало держать палец на голубой кнопке, что возле рычага управления роботом, и быть готовым отвечать по ее требованию. Эйден поначалу думал, что уставные требования будут как-то смягчены, когда кадет находится на мостике боевого робота. Но не тут-то было. Первое, что удивило его, едва он очутился в кресле водителя. Запрет отвечать без разрешения Джоанне или любому другому офицеру. «Датчик перегрева в норме», — проговорил Эйден и отпустил кнопку. «Как и следовало ожидать. Я просто хотела, чтобы ты навсегда вбил себе в голову первое и самое главное правило. Никогда, даже если ты на поле боя, и машина врага у тебя на прицеле, и все идет как надо, и у тебя в голове отличный план действий, и на борту еще полный боекомплект, никогда, слышишь, никогда ты не должен забывать про датчик перегрева. И про остальные датчики тоже. Но датчик перегрева главнейший. Запомни, боевой робот — это живое существо для тебя. Он для тебя все равно, что лошадь для кавалериста или верблюд для солдата, воюющего в пустыне. И о нем ты должен думать больше, чем о собственной заднице. Боевой робот, он живой, его можно загнать. И твоя задача — не сделать этого, не дать ему перегреться. И лошадь, и верблюд, они позволяют солдату передвигаться быстрее и дальше, чем он может сам, и расширяют территорию, которую он держит под своим контролем. Также и робот, особенно если это многоцелевой робот, безгранично расширяет возможности ведения наземных военных действий. Но даже сверхнадежная теплоизоляция многоцелевого боевого робота, разработанная нашими учеными, учеными клана Кречета, не гарантирует тебе полной безопасности. Для тебя нет ничего проще, чем обездвижить грозную боевую машину, сделать мишенью для врага или даже взорвать ее и себя с ней заодно. Для этого надо просто забыть о датчике перегрева. Врагу не так-то просто уничтожить твой боевой робот. Гораздо чаще водитель так рвется стать героем, что сам забывает о его безопасности. Запомните, птенчики, вы должны знать свою машину как самих себя. Вы должны знать, что делается в других кланах, где и с кем они ведут войну. Вы должны знать, что делается в шаровом скоплении, если хотите выжить. Но еще лучше вы должны знать, что делается в ходовом отсеке вашего боевого робота, потому что именно он несет вашу задницу. Это я говорю вам всем, группа. Кадет Перри, вы поняли? Воут. Отвечать. Ут. Кадет Эйден, отвечать. Ут. А раз так, то вот что. Как только замигает красный огонек, под главным экраном вступайте в бой. Вступать в бой? Не ослышался ли он? Это же первое их знакомство с боевыми роботами. Да и на вводном инструктаже Джоанна ничего не говорила о том, что планируется бой. Но размышлять над этим было уже некогда. Во-первых, никто не снимал запрет на самовольное обращение к офицеру. Во-вторых, на пульте под главным экраном уже мигала красная лампочка, а Перри начала разворачивать свою машину. Правая рука ее лиходея, та, на которой смонтировано автоматическое орудие, стала подниматься. Эйден увидел, как выдвинулись в боевое положение орудийные стволы. Он вдруг спохватился и принялся лихорадочно действовать. «Надо опередить Перри!» Несколько мгновений Эйден соображал, как это сделать, внезапно забыв все то, чему его учили в классе и на тренажерах. Потом взял себя в руки. Его действия были чисто инстинктивными. Он сделал шаг назад и вправо. Тактика оказалась верной. Первый выстрел Перри прошел впустую. Снаряд пролетел далеко слева. У Эйдена не было времени заставить компьютер просчитать ситуацию, но он и без того подозревал, что даже останься он на месте, Перри все равно бы промазала. В его уши ворвался голос Джоанны. «Дерьмово начали вы оба! В вашем распоряжении грозные машины! Я ждала от вас большего! Кадет Перри, шевелите мозгами! Мне не нужна стрельба ради стрельбы! Кадет Эйден, не надо мне демонстрировать увертки! У клана прямой путь! Воин должен сперва исчерпать все возможности наступления, а и лишь потом переходить к обороне!» На мгновение Эйден решил было, что она отключилась. Но тут в наушниках снова раздался ее голос. «Кстати, дрожащие мои птенчики, надеюсь, вы обратили внимание, что у вас под рукой настоящее оружие. У вас в машинах повсюду понатыканы детекторы. Стоит вам что-нибудь сделать или не сделать, мы тотчас будем об этом знать, имейте в виду. Стоит кому-нибудь из вас наложить штаны, и мне тотчас станет об этом известно, славные мои. Так-то вот. Ну а теперь валяйте, покажите мне, что вы настоящие воины, а не два мешка с дерьмом. Не отвечать!» Слушая Джоанну, Эйден активировал импульсный лазер в левой руке своего боевого робота. Еще не успев нажать на кнопку «Пуск», Эйден вдруг ощутил, как его охватывает удивительное спокойствие. На любом расстоянии и при стрельбе из любого оружия он показывал отличные результаты, особенно когда дело касалось поражения неподвижных мишеней или целей с предсказуемым движением. Впрочем, Джоанна говорила, что подобные цели и боевые роботы врага в бою — это большая разница. На тренажерах Эйдену приходилось стрелять и по целям, движущимся произвольно, когда его неожиданно атаковали боевые роботы самых разных типов. Здесь показатели Эйдена были несколько ниже, но даже и в стрельбе по внезапно появляющимся объектам он был на втором месте, уступая лишь Марте, которую все-таки опережал в стрельбе по неподвижным целям. Эйден быстро сверился с данными компьютера. «Так, дождя нет, ветра нет, следовательно, обойдемся без поправок». Компьютер допускал использование любых видов оружия, из имевшихся в боевом роботе. И прежде чем Джоанна закончила говорить, Эйден открыл огонь. Первый разряд импульсного лазера ударил в самый центр торса боевого робота Перри, оторвав несколько больших кусков верхнего броневого покрытия. В следующий момент Перри наклонила торс своего лиходея в бок, пропуская мимо второй разряд, и затем вернула его назад в прямое положение. Затем она двинулась на Эйдена. Лихо, вполне в духе Перри. Кидаться в атаку, если страшно. Перри из тех водителей, которым грозит опасность перегреться раньше машины. Перегрев мозгов, как говорит Джоанна. Эйден сделал еще несколько залпов из импульсного маломощного лазера, не столько стремясь попасть, сколько напугать. Перри отреагировала. Остановив свою машину в нескольких метрах от робота Эйдена, она ответила несколькими лазерными залпами. Ее лиходей с поднятой правой рукой сейчас поразительно напоминал человека. Похоже, Перри изо всех сил демонстрирует ему, Эйдену, что ей наплевать на угрозы. Ну что ж, он преподаст ей урок. Перри несколько взорвалась. Огонь из маломощного лазера был предупреждением. Теперь настало время ударить чем-нибудь существенным. Эйден поднял правую руку своего лиходея и выпустил в машину Перри пару стрел. Он надеялся, что она не успеет отреагировать. Но Перри успела. Противоракетная установка на левой руке ее боевого робота открыла огонь и отразила удар. Ракеты были уничтожены. Пространство между их роботами на миг превратилась в сплошной ад. За вспышками разрывов Эйден на какое-то время потерял машину Перри из виду. И если до сих пор он сомневался в том, что бой настоящий, шрапнель осколков, хлестнувшая по броне его лиходея, мигом поставила все на свои места. Бой был настоящий. А раз так, то, как говорится, промедление смерти подобно. Перри, воспользовавшись завесой из дыма и огня, успела отойти влево и приготовиться к новой атаке. Когда дым рассеялся, Эйден обнаружил, что противника перед ним нет. В этот момент Перри открыла огонь и обнаружила себя. Эйден успел подумать, что она слишком расточительно расходует боеприпасы. Луч ее лазера полоснул по машине Эйдена. Тому поначалу показалось, что лиходей вот-вот переломится пополам и распадется. Но в следующий момент его пронзила мысль — датчик перегрева. Датчик был в норме. Эйден позволил себе выдохнуть. Он развернул машину навстречу роботу Перри. Прикинув, сколько осталось боеприпасов, Эйден открыл огонь, задействовав скорострельную орудийную установку и лазер. Перри отреагировала молниеносно, наклонив в бок свою машину и почти уйдя от залпа. Однако на лобовой броне ее машины разорвалось несколько снарядов, не нанеся, впрочем, серьезного вреда. Эйден попытался угадать ее следующий ход. Но прежде чем он сообразил, Перри выстрелила. Снаряд ударил в левую ногу боевого робота Эйдена. Машина содрогнулась. Эйден замер. Упади лиходей на землю, и ему тут же будет защита на поражение. Но робот выдержал одиночное попадание. Прежде чем Перри успела предпринять что-либо еще, Эйден дал один за другим несколько залпов из правого орудия. Снаряды легли в цель. Лобовая броня лиходея Перри расцвела огнями разрывов. Эйдену показалось, что машину Перри шатнуло назад. Но тут же пришла догадка. Это обманное движение. Перри провоцирует его на стрельбу, желая лишить боеприпасов. На мгновение Эйден страстно пожелал, чтобы его боевая машина обладала способностью к прыжкам. Но, увы, 30-тонный лиходей не имел нужных ускорителей. «Вы что? Вы игры играете?» Джоанна заорала так, что у Эйдена заложила уши. «Уже прикинули, чем будете заниматься в другой касте?» «Молчать!» Должно быть, на Перри эти слова подействовали, потому что ее робот сорвался с места и понесся навстречу роботу Эйдена. Одновременно Перри открыла огонь из всех орудий. Шквал огня и металла обрушился на лиходея Эйдена. Куски ферроволоконной брони летели во все стороны. Но Эйден понимал, это ее последняя отчаянная попытка. Бой он выиграл. Не обращая внимания на огненный дождь, которым поливала его Перри, и не двигаясь с места, Эйден активировал главный лазер и взял на прицел левое плечо ее боевого робота. Есть! Он нажал на спуск. Луч вонзился в броню. Внезапно левая рука машины Перри с двумя вмонтированными в нее лазерами упала на землю. Луч одного из лазеров напоследок выжег длинную и глубокую канаву в каменистом грунте. Внезапное изменение в распределении веса заставило БМР Перри покачнуться. Он судорожно дернулся и вдруг стал крениться на бок. Эйден каким-то шестым чувством уловил, как Перри там, внутри, сейчас лихорадочно пытается вернуть машину в нормальное положение. Теперь торс ее лиходея повело вперед. Эйден понял, что Перри потеряла контроль над машиной. «Кадет Перри!» — — заорала Джоанна. «Проверь термодатчик, у тебя опасность перегрева!» «Нет еще!» — раздался неуверенный голос Перри. «Я потеряла лишь 30%!» «Молчать! Нарушение устава! Будь уверена, я это учту! А ты, кадет Эйден, что стоишь, как болван? Она твоя! Прикончи ее!» «Прикончить ее? Теперь, когда у него почти полный боекомплект, а она практически беззащитна, любая атака может привести к ее гибели!» «Убить Перри?» «Перри была из его группы. Сколько он помнил себя, столько и знал ее. А теперь ему приказывают ее убить?» «Неужели Джоанна не понимает, что он не может убить эту девушку?» «Кадеты должны слепо выполнять приказы. Эту истину в них вбивали долго, и теперь она вошла в плоть и кровь каждого Сиба. И вот ему, Эйдену, Джоанна приказывает убить Перри!» Эйден взглянул на датчик перегрева. «В норме. Тогда он навел оба лазера на машину Перри, которая как раз в этот момент опасно накренилась вправо. Он заставил себя смотреть на экран, чтобы видеть свою победу, и нажал на кнопки управления лазерами. И ничего не произошло. Лиходей Перри как стоял, так и остался стоять. Лазерные установки не работали. Эйден изо всех сил надавил на кнопки. Бесполезно. Он попробовал другое оружие. Тот же самый эффект. Компьютер. На дисплее, который давал информацию о состоянии бортового вооружения, против каждого вида оружия была надпись «Неисправность». Голос Джоанны в наушниках был почти довольным. Или Эйдену показалось? «Ну что, птенчики, можете считать себя покойниками. Вы оба. Кадет Перри, твои действия подозрительно смахивали на трусость. Не отвечать. Кадет Эйден, будь на месте этой дуры противник поопытней, он бы отправил тебя на тот свет, не дожидаясь, пока ты разберешься с морально-этическими проблемами. Ты это понял? Отвечай!» «Я понял, сокольничай, Джоанна. Я должен был действовать инстинктивно, пользуясь благоприятным моментом». «Наконец-то до тебя что-то дошло, кадет! У тебя была целая секунда, чтобы отреагировать, а ты так ничего и не сделал. Я взяла на себя управление вашими машинами. У тебя была целая секунда. За это время в настоящем бою враг успел бы снести твою дурацкую башку, а потом еще и вырвать двигатель из отсека и сожрать его на завтрак. А теперь пошли вон из роботов. Выметайтесь!» Пока техники осматривали обе машины, Эйден стоял и испытывал мучительный стыд. Он бросил взгляд на Перри и понял, что она чувствует то же самое. Подошли остальные Сибы. Обычно в подобном случае последовали бы дружеские утешения и подбадривания, но на этот раз Сибы молчали и отводили глаза. Они молча расступились, пропуская Джоанну. Эйден ожидал увидеть ярость на ее лице, но оно, напротив, было спокойным, даже бесстрастным. Скользнув равнодушным взглядом по Эйдену и Перри, будто бы те уже были членами другой касты, Джоанна приказала техникам доложить, когда будут готовы машины. Один из техников сказал, что придется подождать некоторое время, потому что боевой робот Перри нагрет до опасного уровня. «Ну что ж, мы подождем, кадеты», — сказала Джоанна, обращаясь к группе. «У нас нет выхода. У нас всего два этих легких боевых робота, на которых мы можем тренироваться. Клан экономит, как всегда. Однако мы можем использовать это время, чтобы обсудить и проанализировать ошибки, которые только что совершили два неудачника из вашей группы. Итак, первое. Находясь на мостике, вы должны всегда твердо знать, что вы будете делать в следующий момент и как поведете себя, если ситуация внезапно изменится. Умение планировать – это ключ к победе в любой войне. Кадет Марта и кадет Тим. Оба кадета замерли по стойке смирно. Джоанна подошла к ним почти вплотную. «Вы двое пойдете следующими. На этот раз я хотела бы видеть настоящий бой. Показухой вы не отделаетесь. Не пытайтесь палить изо всех сил. Со мной этот номер не пройдет». Эйден еле сдерживался, чтобы не заорать на нее. «Как ты смеешь?» Их с Перри отправили в бой, даже не предупредив об этом, не говоря уже о вводном инструктаже, которым Джоанна сейчас пичкает Марту и Тима. «Почему?» И тут же Эйден понял, что знает ответ. И каждый сип его знал. Джоанна и другие офицеры прожужжали им все уши об этом, потому что на войне нет правил, потому что не будет никакого инструктажа в случае внезапной атаки неприятеля. Именно это и произошло с ним и с Перри. Они оказались в ситуации, когда атака внезапна, и вынуждены были идти в бой без подготовки. На войне такое случается сплошь и рядом. Выдав Марте и Тиму инструктаж, Джоанна направилась к техникам. Эйден слышал, как она их торопит и подгоняет. Джоанне невозможно угодить. Техники в соответствии со своим положением почтительно слушали ее, не прерывая, впрочем, своей работы. Эйден пошел к группе. Все избегали встречаться с ним взглядом, даже Марта. Молча он стоял рядом с ней. Ему вдруг показалось, что она подросла и теперь ростом даже выше, чем он сам. Или это из-за того, что он сегодня опозорился? Интересно, может позор заставить человека стать меньше ростом? «Мы что, больше не друзья, Марта?» «Друзья? Мы же из одной группы». «Это понятно. Но раньше между нами было все иначе. Мы были близки». Марта еле заметно пожала плечами. «Возможно. Но я теперь вижу, что это все ни к чему. Плохо, когда два сиба в группе предпочитают друг друга всем остальным. Важна сама группа, а не ее отдельные члены». Эйден не ожидал такого. «А ты уверена?» «Что ты имеешь в виду?» «Оглянись вокруг. Где ты видишь группу? Нас когда-то было 12 человек, а теперь 6. Остальные либо мертвы, либо где-то в других кастах». «И что ты хочешь? Таков путь клана». «Марта, нас осталось всего 6. К аттестации нас будет и того меньше. Группы больше нет. Есть лишь полдюжины кадетов, готовых перегрызть друг другу глотки». Несколько секунд Марта смотрела ему в глаза. Сейчас у нее был тот самый, такой знакомый, заботливо озабоченный взгляд. «Будь осторожен. Если сокольничий Джоанна услышит, какую ересь ты несешь...» «Ересь? Ты это называешь ересью? Джоанна одна из тех, кто разрушил нашу группу, сделав так, что теперь каждый из нас сам по себе. И это сделано умышленно. Я точно знаю». «Точно говоришь? Да какое право?» «Какое право? Я, знаешь ли, как и ты, тоже хочу выжить и дойти до конца. Только видим мы с тобой это, Марта, по-разному». Джоанна заметила, что они стоят и разговаривают. Она смотрела в их сторону. Смотрела подозрительно, как отметил Эйден. Он старался всячески скрывать от Джоанны свою тягу к Марте, но был уверен, что Джоанна догадывается об этом. «Марта, вспомни лекции по истории, которые нам читали. Нам рассказывали об армиях, состоящих из боевых единиц, звеньев. Между воинами в звеньях была такая степень близости, что они даже думали одинаково. А что творится здесь? Здесь, в этом учебном лагере, делается все, чтобы разделить нас. Я не понимаю, о чем ты. Прибыв сюда, мы были единой группой, сибами, которые вместе выросли. Мы были настолько близки, что почти читали мысли друг друга. Мы их и читали порой в экстремальных ситуациях, вспомни. А теперь... Те, кто остался, едва разговаривают между собой. Брэд и Рена образовали нечто вроде альянса, и остальное их не касается. Другие вольны поступать, как им вздумается. Офицеры разрушили нашу группу. Даже если ты прав, я уверена, что это сделано для нашей же пользы. Значит, ты признаешь, что я прав? «Ничего я не признаю». «А когда-то ты это признавала. Когда-то мы с тобой могли поговорить всю ночь напролет, если сталкивались с какой-нибудь проблемой. Теперь ты предпочитаешь проводить свои ночи несколько иным образом». «Ты думаешь, я пошел бы, если бы она мне не приказывала?» «Я не знаю». «А когда-то ты знала». Когда-то ты знала точно, что я сделал бы, а что нет. Неужели ты не понимаешь? Нас здесь приучают к тому, что на мостике боевого робота каждый из нас будет один, сам по себе. Нас приучают действовать, полагаясь лишь на себя, делать заявки, полагаясь лишь на себя. Нас учат здесь плевать друг на друга, убивать друг друга, если... «Значит, именно поэтому ты упустил сегодня шанс победить?» «Я мог бы при этом убить Перри!» «А тебя это так волнует?» «Я уже и не знаю. Наверное, да. Да, черт возьми, это должно меня волновать. Я ведь помню, как мы играли с ней в войну, когда еще были детьми. Может быть, именно это и не позволило мне сегодня рисковать ее жизнью». «Тогда ты глупец». «Да, выходит, что я глупец». Ее твердый взгляд на миг смягчился. Эйдену показалось, что на короткое мгновение в ее глазах проскользнуло воспоминание об их ныне утраченной близости. Мелькнула мысль. «Может быть, когда в последний раз они с Мартой были близки?» «Понимаешь, Марта...» «Возможно, в том, что они делают, и есть некий смысл. Возможно, нам необходимо пройти через это. Я не знаю, как это назвать, не могу подобрать слово. В общем, через одиночество человека на мостике боевого робота. Может быть, пройдя через это, мы познаем новый уровень близости. Не близость сибов в группе, а близость воинов одного подразделения. Может быть. Но как только я подумаю, что ты больше...» Он осекся. Язык не поворачивался сказать это Марте теперешней. Марта теперешняя чужая ему, как и сокольничий Джоанна. Но с Джоанной, по крайней мере, можно переспать. «Знаешь, Эйден, я уверена, все, что делается, делается к лучшему. И не забивай себе голову. Делай, что прикажут. Вкалывай изо всех сил и станешь отличным воином и...» «Стоп! Именно этого от тебя и добиваются, чтобы ты рассуждала подобным образом. Именно поэтому мы больше не друзья». «Ты дурак! если теперь печешься о дружбе. Эйден хотел еще что-то сказать, но заметил Джоанну, направляющуюся к ним. Поэтому он повернулся и побрел к контрольной башне. Оглянувшись, он увидел, что Джоанна отчитывает понурившуюся Марту. Лицо у Джоанны жесткое. Правда, слов не слышно. В старые добрые времена Марта обязательно передала бы ему потом разговор с Джоанной. Возможно, Марта и права. Возможно, и в самом деле несусветная дурость рассуждать теперь о каких-то дружеских отношениях. Пора избавляться от мусора в голове, если он в самом деле хочет стать воином. Когда в следующий раз кто-нибудь из группы окажется на прицеле и будет дан приказ стрелять, он, Эйден, будет стрелять, не задумываясь. И убивать, не задумываясь, даже если это будет Марта. Глава 10. Молчишь? Злишься из-за того, что я тебя сегодня подставила, птенчик? Джоанна сказала это спокойно, будто констатируя факт. Странно. На нее это не похоже. Обычно она предпочитает задавать вопросы и выслушивать ответы. Ну что молчишь? Прекрасно ведь знаешь, что когда мы вдвоем, ты можешь говорить, не дожидаясь моего разрешения. Эйден внезапно остро ощутил, какой здесь тяжелый и спертый воздух. В жилище Джоанны царила застарелая вонь, в которую недавнее совокупление добавило свою лепту. Джоанна, такая подтянутая и аккуратная на плацу, в быту была редкостной неряхой. Грязь могла копиться неделями, если бы Эйден, органически не выносивший беспорядка, не производил здесь регулярные уборки. Нестиранные простыни на постели смердели и были сплошь в каких-то пятнах, о происхождении которых Эйден предпочитал не думать. — Дуешься, птенчик? Почему? — Даже здесь ты ни разу не назвала меня по имени. — И из-за этого ты обиделся? Ну и дела. — Нет, не из-за этого. Это я так, к слову. Птенчик, вот максимум, на что я могу надеяться. Остальное сплошь унизительные прозвища. Джоанна улыбнулась. Это с ней тоже случалось крайне редко. — Пытаешься осмыслить, кто ты для меня? Брось, мой тебе совет. — Потому что ты — никто. Ты — машина, точно так же, как БМР. Ты придаток к боевому роботу. Точнее, можешь им стать, если, конечно, тебе все-таки удастся пройти аттестацию. Ты когда-нибудь думал, кем ты тогда будешь? Я скажу тебе. Воином, водителем робота, воином-роботом. Вслушайся в это слово. Воин-робот, то есть воин-раб. Раб робота, воин, который служит своему роботу, воин, который есть не что иное, как часть этого самого робота, понял? Ты станешь частью машины, ты сам будешь машиной, а пока ты даже этим не можешь похвастать, и ты еще пытаешься заикаться о каком-то имени? Машине да лампочки, как ее ни назови. Заруби это себе на носу, птенчик. Я так не считаю. Тогда я вынуждена тебе заметить, что ты туп. Еще одно очко в пользу того, что тебе никогда не стать воином. Плохи твои дела, птенчик. Воут? Ут, ты мне это говоришь 100 раз на дню. Джоанна внезапно села. Старое потрепанное одеяло сползло, открыв ее грудь. Поначалу ее маленькие, упругие, красивой формы груди вызывали у Эйдена некоторый интерес, который со временем притупился, а потом и вовсе сошел на нет. Слишком много времени проводили они вместе. Сейчас внимание Эйдена непроизвольно фиксировалось на отдельных деталях. Капля пота, упавшая с подбородка на грудь. Длинный шрам, начинавшийся от шеи, тянущийся к левой груди. Сколько раз приходилось Эйдену касаться этого шрама, но он так и не спросил Джоанну ни разу, откуда он у нее. «Временами я спрашиваю себя...» Ее голос был на диво спокойным. «Третье чудо за ночь. Не сделала ли я большую глупость, позволив тебе свободно обращаться ко мне, когда мы вдвоем? Может, имело смысл сохранять уставные отношения и здесь, в постели? А теперь слушай. То, что скажу тебе сейчас, я скажу один раз. Повторять не буду, запомни». Она поморщилась и потянулась за курткой. Куртка лежала на столе возле постели. Раздеваясь, Джоанна швырнула ее туда, не глядя. Теперь она говорила, одновременно надевая куртку через голову. «Птенчик, Эйден, я обратила на тебя внимание сразу же, в тот самый день, когда ты прибыл сюда. Я увидела вызов в твоем взгляде, да и не только во взгляде, во всем. Даже когда ты стоял с постной рожей, в тебе был вызов. А еще в тебе чувствовался будущий воин, в тебе был потенциал. Я сразу это определила. Кроме того, меня заинтриговала твоя серьезность. Даже в той дурацкой ребяческой потасовке, которую вы учинили сразу же по прибытии, ты выглядел взрослым. Ты был сильнее их всех, и я ценю это в людях. Поэтому я и постаралась в тот день превратить тебя в отбивную. Но ты не сломался, и в тебе по-прежнему кипела ярость. Мне это тоже пришлось по душе». Надев куртку и натянув штаны, Джоанна приняла свой обычный вид, в котором расхаживала по лагерю. На нагрудных карманах ее куртки были привинчены потускневшие от времени серебряные значки — награды за воинскую доблесть. «Я сама была такой, в моей СИП-группе. Наверное, даже круче, чем ты. Но ты всегда пекся о своих СИП-товарищах. Ты сейчас о них печешься. Вот я на своих плевала. Я хотела только одного — стать настоящим воином. Я думала, что потом, когда окажусь в настоящей воинской среде, я найду себе боевых товарищей. Ничего подобного. Я нашла там то же, что и везде. И тогда я приняла это как данность и смирилась». Сейчас Джоанна занималась разглаживанием складок на одежде при помощи устройства, приобретенного, должно быть, по случаю на каком-нибудь базарчике одной из далеких планет. Устройство представляло собой цилиндрический валик с ручкой. При соприкосновении с тканью валик искрил. На вид устройство немудреное, однако же работало очень эффективно, разглаживая любые складки. «Моя ненависть к окружающим здорово помогла мне в военной карьере. Когда ненавидишь, это всегда придает тебе некий дополнительный импульс. И если честно, я убеждена, что ненавидеть других — это самое разумное, если хочешь преуспеть». Джоанна на миг замолчала, потом заговорила вновь. «Время от времени... мне попадаются люди, к которым я начинаю относиться не так, как к остальным. В общем-то, я ненавижу и их, но это, можно сказать, ненависть в ослабленной форме. Вот и с тобой так вышло. Когда я увидела тебя, то поняла, мне остается одно из двух. Либо сокрушить тебя, раздавить, вышибить из тебя мозги, искалечить, сделать дефективным идиотом и отослать нахрен отсюда. Либо сделать из тебя такого воина, какого свет не видывал, а перед этим выколотить из тебя всю дурь. Теперь Джоанна смотрела на Эйдена в упор. Я с самого начала чувствовала, что ты что-то скрываешь. Я прекрасно знаю о твоем противоестественном, назовем это так, влечении к кадету Марти. Я заметила это почти сразу и вынуждена была принять все меры, чтобы это не повредило ни тебе, ни ей. Сделала все от меня зависящее. Я разрушила вашу связь. Марта станет воином, и тебе не удастся своими романтическими бреднями ей помешать. И она теперь не будет для тебя препятствием. Эйден открыл было рот, чтобы возразить, но Джоанна оборвала его. «Молчи! Мне плевать, что ты там по этому поводу думаешь. Слушай, птенчик, я тебе кое-что скажу. С самого начала я положила себе за правило быть с тобой сверхжестокой. Я сделала все, чтобы усложнить тебе жизнь, чтобы сломать тебя. Таков был единственный путь сотворить из тебя воина. Я знала это с самого начала. Ты слишком много думаешь, Эйден, и в конце концов погоришь на этом». Покончив с туалетом, Джоанна встала с кровати. Одним движением головы она заставила свои длинные волосы лечь как надо. Эйдена всегда изумляла, как ей это удается. «Я вижу ненависть в твоих глазах». «Хорошо, это то, что нужно. Я специально добивалась этого. Сегодня мы здесь последний раз вдвоем. Больше я не стану тебя вызывать по ночам. Отныне между нами только уставные отношения. А теперь заткнись и катись отсюда. И напоследок желаю тебе проиграть. Будь ты проклят!» Эйден был рад поскорее убраться из жилища Джоанны. После ее сегодняшних речей он еще больше возненавидел это место и саму Джоанну. Прошло несколько часов, а Эйден все ворочался и не мог понять, чем был вызван сегодняшний разговор. Уже начало светать, а он еще лежал с открытыми глазами и терялся в догадках. Ясно было одно. Он должен любыми средствами доказать Джоанне, что сможет стать воином. А в тот день, когда аттестация будет уже позади, он с удовольствием плюнет на ее начищенные до зеркального блеска сапоги.